или отношения с Сергеем? Или все это результат того разговора с отцом? Ах, Дара совсем запуталась. Единственное утешение, что дела в фирме шли неплохо. Вот только в Лондон ей придется пару раз ездить самой, пока Кириллу не найдут замену. Съездив первый раз в Лондон, Кирилл вернулся полный впечатлений и взахлеб рассказывал Майке об удивительной волшебной стране. Они островитяне. Понимаешь, весь их уклад жизни подлаживается под небольшой, отведенный им кусочек земли. Маленькие дома, крохотные квартирки. Не везде, конечно, но мне показалось, именно там подлинный дух города. Майка мурлыкала у него на груди, не перебивая. В тот момент, когда он открыл дверь, она начисто позабыла о своих страданиях и о страшном волке, и обо всем на свете. Номер телефона волка, записанный на бумажке, так и остался лежать в кармане ее халатика, который она с тех пор не надевала. Вспомнив чуть позже о его визите, Майка посмотрела на Кирилла и решила: «Зачем? Зачем бередить прошлое? К чему им встречаться? У Кирилла теперь замечательная работа, он счастлив и весел. Не портит же ему настроение такими мелочами. Как-нибудь потом». Следующая поездка должна была состояться через 2 недели, и Кирилл начал готовиться к ней сразу же после возвращения. Он обложился книгами по истории Англии, что-то быстро записывал в блокнот, а по вечерам читал Майке, по-русски, разумеется, тексты своих будущих экскурсий по городу. Она слушала, затаив дыхание. Ее мальчик был весь вдохновение. «Нравится?» — спрашивал он ее каждый раз. «Нравится. Жаль, они не поймут». «Кто?» «Да тетки, которых приходится таскать за собой. Лучше уж это были бы студенты какие-нибудь, что ли». «Но ведь Дарья Марковна обещала?» «Обещала, но теток тоже кто-то должен возить». Ближе к отъезду он снова стал не ходить, а летать по воздуху. В воздухе пахло весной, а в голове сами собой слагались стихи, причем по-английски. В аэропорту, когда Майка отцепилась, наконец, от его шеи, к нему подскочила женщина средних лет. «Вы летите в Лондон?» «Да», — гордо ответил Кирилл. «Ах, у меня там мама живет и братья. А я... На глаза навернулись слезы. «Никак не могу до них добраться. Такие дорогие билеты!» — договорила она, взяв себя в руки. «Да», — протянул Кирилл сочувственно. «Не могли бы вы прихватить посылочку для мамы? Она 70 лет прожила в Ленинграде и очень тоскует там теперь. Что я могу им послать? У них все есть, в отличие от меня». Выглядела она весьма затрапезно. На голове красная косынка, в руках видавший виды пакет, старенькое пальто, сезона 3, не знавшее химчистки. «Не отказывайте мне, пожалуйста. Здесь», — она развернула пакет, — «буханка черного ленинградского хлеба. Мама так любила его когда-то. Передадите?» «Хорошо». Кирилл обрадовался, что хоть чем-нибудь может помочь бедной женщине. «Конечно. Вас там встретит кто-нибудь из братьев. Я сейчас же позвоню и опишу вас». В голосе ее звенела неподдельная радость. «Мама будет счастлива». «Договорились». Женщина быстро побежала к выходу. На лице Кирилла светилась улыбка альтруиста. Майка неожиданно сказала: «Какая противная тетка!» «Майя, что ты?» Но времени уже не оставалось, чтобы выяснить, кто из них прав. И Кирилл, помахав Майке на прощание теткиным пакетом, скрылся из виду. В первую его поездку таможенник даже не поинтересовался его вещами. Поставил крестик, махнул головой: «Проходи». Теперь все было иначе. Сначала раскрыли чемодан. Потом долго смотрели на Кирилла. Попросили пакет. Заглянули, принюхались. Попросили пройти с ними. Кирилл улыбался. «Будет о чем рассказать Майке. Приключения на таможне. Такое не с каждым случается. Вон вся его группа спокойненько проходит контроль и выруливает вестибюль. В комнатке, куда его привели, оказалось еще два человека.